Глава 52. Повторное прибытие. Икар. Июль. 2337 год. Хаб 0 и Руанок. Полет от Кентаврании до ближайшей червоточины вырвал из нашего графика, ну, если его можно было так назвать, кусок размером в 8 лет. Притормозив, мы неторопливо зашли в систему Хаба 0, одновременно сканируя все, что находилось впереди. У нас не было причин полагать, что кто-то притаился в засаде и ждет нас, но история с Гюнтером и часовыми показала, что в этой части империи, похожей на город-призрак, тоже может сохраняться какая-то активность. Врата червоточины в этой системе были организованы в несколько концентрических орбит, которые, очевидно, не обладали астрономической стабильностью. Здесь просто не хватало точек Лагранжа. Наверняка тут есть механизм, который держит ворота на равных расстояниях друг от друга. Мы вышли на случайно выбранную орбиту, и я пригласил Дедала к себе. Он схватил шпильку, создал себе кружку кофе и уселся в кресло. «Пожалуй, надо обсудить дальнейшие планы», — сказал я, указывая на карту системы. «Пока что мы установили местонахождение нескольких планет и совершили их облет». «Верно. Мы крадемся вдоль стен, словно грызуны. Осторожно, чтобы ничего не потревожить». «И это принесло нам столько пользы», — фыркнул я. «Ну да. Но, думаю, этот этап закончен. Если мы хотим выяснить, куда все подевались, придется заняться детальным изучением». «С другой стороны, мы еще не побывали в самом центре», — заметил я. «Господи, Икар, у меня от тебя мигрень. Может, сделаем эту поездку наградой за завершение расследования?» «Хорошая мысль». Я коснулся нескольких точек на карте. «Мы картировали по одному хабу в каждом направлении. Но дальше к центру или периферии не продвигались. А это значит, что мы не знаем, можно ли вообще добраться до центра. Постараемся подойти как можно ближе. Но сначала нужно добиться конкретных успехов в разрешении этой загадки». Обсудив данный вопрос, мы составили план. «Сначала нам нужно выбрать цивилизацию, которую мы будем изучать. Она прежде всего должна быть в относительно хорошем состоянии. Не все цивилизации, которые мы видели, хорошо сохранились. Некоторым позволили дезинтегрировать. Она не должна быть слишком развитой или слишком большой. Объект размером с Трантор или Корускант нас ошеломит, а найти там что-то, похожее на библиотеку, будет почти невозможно. Ну, конечно, если библиотека, которую мы найдем, хранит все свои материалы в сети, мы все равно окажемся в пролете. Кроме того, мы ни за что не сумеем взломать компьютеры цивилизации, которые явно более продвинутые, чем мы, а также чужеродная, а также используют неизвестный язык. Нам нужна цивилизация достаточно небольшая, чтобы в ней еще оставались отдельные города, и достаточно молодая, чтобы у нее еще сохранялось что-то похожее на печатные материалы, хотя бы для каких-то традиций или ритуалов. Иными словами, у цивилизации должна быть своя местная библиотека Конгресса. Проблема была в том, что мы не изучили достаточное число цивилизаций. Я готов предположить, что центр империи будет наиболее развитой зоной и самой крупной, — сказал Дедал, лениво махнув рукой в направлении центра карты. — Поэтому нам следует двигаться к краю империи. — Но в этом случае меньше шансов найти там работающую технику, — возразил я. — Большинство развалин мы обнаружили в концевых хабах. — Но не все. Первый хаб, который мы нашли прямо рядом с домом, был в неплохом состоянии. Мне показалось, что он похож на Руанок, но там все до сих пор в рабочем состоянии. «Тогда летим туда?» «Что?» Я пожал плечами. «Нет смысла выдумывать. Мы все равно делаем все эти догадки от балды. Руанок соответствует всем требованиям? Ну, это отлично. Давай не будем усложнять». Дедал наклонил голову. «Ну, ты прав. Кроме того, я не могу придумать хороший встречный довод, пусть даже плохой. Ну, давай так и сделаем. И знаешь, что добавил я? Давай построим пару Мэнни». Сети червоточин — чудесные штуки. И я решил, что они должны быть у всех. Более того, если в ходе разведки нам удастся найти технологическое обоснование подобных сетей, это будет просто замечательно. Я не хотел ковыряться в самих вратах или в спутниках, поскольку понятия не имел, что может вызвать обрушение и как оно может выглядеть. И будет просто потрясающе, если один неудачный эксперимент лишит нас единственного способа вернуться домой. Поэтому осторожность казалась уместной. Но мы твердо решили, что сканируем все спутники, связанные с червоточинами. На то, чтобы добраться до самой первой цивилизации, найденной нами, понадобилось пара дней. Она находилась всего в 50 световых годах от Земли. В какой-то момент у меня возникло то чувство, которое появляется, когда твой самолет садится в аэропорту твоего родного города. Я словно вернулся домой. Руанок во многом был пасторальной планетой. Местные, очевидно, победили проблему перенаселения, ну или, может, никогда от нее не страдали. Местные города были окружены лесопарковыми поясами, а число транспортных линий было минимальным. И они соответствовали очертаниям рельефа. Кроме того, это, похоже, были не дороги, а подвесные монорельсы для общественного транспорта. Я, возможно, придавал слишком большое значение увиденному, полагаясь на свои человеческие предрассудки, однако мне казалось, что частные вагоны для монорельса — это уже перебор. Нашей первой целью был небольшой город. В соответствии с нашей теорией, там не обязательно должны быть самые современные, самые продвинутые версии всего, и именно там, возможно, будет старомодная библиотека, которая нам нужна. Мы посадили на поверхность несколько бродяг и дронов-шпионов, которые разбрелись по всему городу. «Теперь будем ждать», — сказал я. «Машины попытаются определить предназначение зданий, и тогда мы создадим карту города». Дедал кивнул, рассеянно поглаживая шпильку. Я склонил голову на бок и вгляделся в него. Мне вдруг пришла в голову мысль. «Он всегда хватает мою кошку, когда заходит в гости. Разве у него нет своей шпильки? Как это вообще может быть? Она же, в конце концов, просто компьютерный персонаж». Почувствовав, что привлек мое внимание, Дедал посмотрел мне в глаза. «У меня нет шпильки. В последнее время она не очень вписывается в мою ВР». «А вот это интересно. А когда ты позовешь меня в гости?» «Заходи в любое время, Икар. Ничего криминального там нет. Это просто ферма с животными, коровником и всем прочим. Мне пришлось бы модифицировать шпильку, чтобы ее удар не хватил. А я не хочу этим заниматься». Я усмехнулся. Изначальная шпилька всегда была домашней кошкой. Любила сидеть у меня на коленях. Она лишь однажды случайно выбралась из дома и чуть не умерла от страха. А ее виртуальную версию мы постарались сделать как можно более похожей на оригинал. Я получил сигнал от одного из шпионов и открыл окно с видеотрансляцией. «О, любопытно! Смотри!» Я развернул окно, чтобы Дедалу было видно. На экране четверо каких-то роботов заменяли окно на первом этаже. Они действовали быстро и четко. Данная операция, очевидно, была частью их репертуара. «Значит, техобслуживание и ремонт в самом деле проводятся регулярно», — заметил Дедал. «Пожалуй, это не должно нас удивлять. Билл построил свои заводы несколько веков назад, и вряд ли он сам в них что-нибудь подкручивает». Я кивнул. «Если система технического обслуживания настолько комплексная, что способна обслуживать саму себя, она становится самовозобновляющейся. Хотя сами здания, возможно, рано или поздно придется заменить». «С этим могли бы разобраться наниты». За несколько часов наши беспилотники-шпионы обнаружили и другие примеры проведения ремонтных работ. Ничего серьезного, но, как и говорил Дедал, со структурными проблемами могли бы справиться наниты. А затем мы наткнулись на золотую жилу. Один бродяга сообщил, что видит здание, параметры которого соответствуют параметрам библиотеки. Мы быстро открыли окно с видеопотоком и одновременно издали воинственный клич. «Книгохранилище!» — воскликнул я. «Это скорее книжный магазин, чем библиотека», — возразил Дедал. «Не самая плохая альтернатива. Книги — это книги». «Верно. И как нам туда проникнуть?» Я растерянно умолк. Дедал прав. Это не чье-то жилище. И поэтому вряд ли они оставили двери. Так, погоди-ка. Если все заперто, то как роботы смогут зайти внутрь и что-нибудь починить? Не дожидаясь ответа, я приказал бродяге открыть дверь. Ха! Успех! Там оказался простой замковый механизм, предназначенный для конечностей, которые не слишком отличались от человеческих рук. Ну, хотя, возможно, были чуть больше. Бродяга юркнул внутрь до того, как дверь захлопнулась. — И что теперь? — спросил Дедал. — Свистать всех наверх! Это задача номер один. Я ткнул пальцем в окно, подчеркивая важность своих слов. «Отправлю всех бродяг внутрь, чтобы они изучили каталог, и...» Я поднял палец. «Давай проверим, как там идет сборка наших Мэнни».